Глава 21. Третий архимаг был и вовсе не местным, но, увы, он тоже абсолютно не годился для членства в нашем клане. Талантлив он был безмерно. Судя по тому, что стал архимагом в рекордные 35 лет, вполне может стать и гранд-магом в пожилом возрасте. Но как личность был абсолютно никчемным человеком. Пьянствовал, развратничал, влезал в сумасшедшие долги, играл в карты на чужие деньги, после чего инсценировал смерть на охоте в каком-нибудь портале. Присоединился к партии охотников и якобы совершал какую-то фатальную ошибку при отражении атаки монстров. В этом ему помогал артефакт иллюзии, который имелся у него с собой и позволял изобразить труп настолько убедительно, что никаких сомнений в том, что он умер, не возникало не только у тех людей, которые шли с ним на охоту, но и в течение четверти часа даже у самих портальных монстров, которые игнорировали этот труп. Он казался им старым, гнилым и совершенно непригодным в пищу. Мощнейшие артефакты иллюзии, такие крайне редко попадаются. Однозначно искусная работа древних мастеров. После этого он воскресал уже под другим именем, делал себе пластическую операцию на часть тех средств, что у него оставались из набранных огромных сумм долгов, и припеваючи начинал новую жизнь, выдавая себя за мага 12-го разряда. Снова пьянствовал, распутствовал, играл в карты, делая сумасшедшие ставки, набирал новые долги, попутно подыскивая подходящую легенду для нового воскрешения после своей инсценируемой гибели. Не гнушался он различного рода более серьезных преступлений. В частности, в наш клан. Он планировал пойти для того, чтобы потом, исхитрившись обойти божественную клятву, слить на сторону информацию о том, где мы храним наши немыслимые сокровища. Такая информация может быть продана очень дорого, если она детальна и достоверна. Покупатели всегда найдутся, и суммы при этом будут исчисляться в процентах от того, что можно добыть в результате задуманного ограбления. Да уж, вот тебе и полная одиночка. В отличие от тех двух фальшивых одиночек. Но для меня он был гораздо противнее двоих шпионов. Они были образцовыми членами своих кланов, работали преданно на их интересы, выдавая себя за одиночек. Этот просто полностью опустившийся моральный урод. Я не испытывал никаких сомнений, что в случае войны с высшими демонами он тут же окажется на их стороне. Артефакт иллюзии, который у него был, мне тоже очень понравился. Я бы с удовольствием разжился у него им в качестве платы за то преступление, что он намеревался совершить, войдя в наш клан. Но, увы, я не мог себе этого позволить. Все, кто пришел сегодня на собеседование, должны также в полном составе с него и выйти. И, естественно, без криков одного из пришедших о том, что куда-то пропал один из его артефактов, с которым он сюда заявился. Это стало бы слишком сокрушительным ударом по репутации дерзких. После такого и те, кого мы согласимся взять в свои ряды, крепко задумаются о том, стоит ли им это делать. Нет, никакой самый интересный артефакт иллюзии того не стоит. Медитация вокруг артефактов и так покажется некоторым достаточно подозрительным требованием. В особенности, с учетом того, что потом мы не возьмем чертову кучу шпионов в наш клан. Хотя... Тут у меня впервые появилась идея, что, может быть, не стоит мне идти по слишком простому пути. Шпионов мы выявили, так почему бы не начать игру с пославшими их кланами? Якобы взять их в клан, но на самом деле дурить им и их хозяевам головы. Я улыбнулся, чем очень удивил Лора. Тот сильно расстроился из-за такого поворота с новобранцами. Тоже очень хотел, чтобы у нас, наконец, появились архимаги. «Что-то придумал?» — тут же поинтересовался он. Я подтвердил это и рассказал о пришедшей в голову идее. «А что? Интересная мысль. Пусть те, кто послал их, еще долго не знают, что шпионов раскрыли. Одобрил он». «Над деталями еще нужно подумать, но для этого у нас есть еще много времени. Давай продолжим работу с другими кандидатами, и, может, какие-то дельные мысли по этому поводу и появятся в голове. Учитывая, как мы начали, я вообще уже не уверен, что мы сегодня найдем новых членов в наш клан. Ни шпионов и ни негодяев высшей пробы», — сокрушенно вздохнула Лор. «Начало не очень согласен», — кивнул я, — «но все равно придется этим заниматься, так что пошли уже». Вроде бы и кандидатов всего 70. Не та ситуация, когда нам пришлось более 200 новичков обработать болтуном и переговорить с ними. Но на самом деле не все так просто. Те 2 с небольшим сотни абитуриентов в основном были молодыми людьми, и большинство из них мы в клан без всяких колебаний приняли. Нормальные молодые ребята и девушки, с которыми нам по пути. Но здесь средний возраст кандидатов был ближе к 35 годам. И как мы уже обнаружили на примере архимагов, многие из них явились сюда с совершенно нечестными намерениями в отношении нашего клана. Так что дело затянулось. Если при собеседовании с группой абитуриентов в Академии Дерзких мы могли уложиться в 10 минут, выявив 1-2 неподходящих кандидатов, и идти собеседовать в следующую комнату, велев всем кандидатам прилечь и постараться заснуть, то в каждой из этих комнат мы застревали до тех пор, пока болтун не заставлял кандидатов засыпать. И в среднем 2 из 3 собеседуемых никак не годились для членства в клане, а количество шпионов вообще превзошло все наши ожидания. Когда мы, полностью вымотанные, закончив собеседовать, новичков присели передохнуть и сверили записи, оказалось, что среди всех кандидатов больше 20 были шпионами. Полная неожиданность. Я догадывался, что шпионы обязательно будут, но 20... «Итого», — сказал я, подбив общий итог и переходя к деталям, «у нас имеется 14 шпионов от 14 различных кланов Аргента. Причем есть даже шпионы от кланов, о которых я в жизни не слышал. Значит, они находятся в середине королевского кланового рейтинга или вообще ближе к его концу. Вот этим чего вообще надо от нас, интересно? Рецепт, как, находясь не в первой сотне королевского рейтинга, вот так вот озолотиться, как мы это сделали? Ну, может быть. Несколько наивно, конечно. Неужто они в самом деле думают, что существуют такие универсальные рецепты, что могут любому клану подойти?» Улыбнулся Элор. «Ладно. Продолжу подводить итоги», — сказал я. «Далее. 4 шпионов от различных кланов не из Аргента. Ну да, неплохо мы так прогремели с этими 5 миллионами золотых монет. Такая по итогам недавнего соревнования разошлась молва, что даже кланы не из Аргента заинтересовались нами. Шпионы, конечно, не могли поведать ничего о тайных замыслах своих клан-лидеров и советов старейшин. Ни их уровня эта информация... Но не удивлюсь, если была в том числе и задумка узнать, где мы храним все эти огромные деньги, чтобы потом нас ограбить. Причем все 4 клана достаточно серьезные, богатые. Но, видимо, считают, что денег много не бывает. Понятная, в принципе, точка зрения. Далее я вывел 2 и лор еще одного шпиона от секты новых практиков. Приятно видеть, что черный герцог о нас не забывает. Но собака такая, остался верен своим старым принципам, соблюдает секретность высочайшего уровня. Мы очень внимательно расспросили всех 3 шпионов от секты, но почти ничего нового о ней не узнали. То, что они рассказали, никак не вдохновляло. Знали они только о небольшом филиале, в котором жили до получения этого задания, и там всего 30 сектантов было. И я туда не ногой, потому что там вполне может быть организована по нашу душу ловушка в надежде на то, что мы расколем этих новобранцев и явимся уничтожить это отделение секты. Не то, что никакого смысла этим заниматься нет, учитывая, насколько мало там сектантов, но и это вообще откровенно опасно. И лорд тоже был недоволен тем, что шпионов аж 3 выявили, а толку с них, как с козла молока. Ну, а что поделать, вот такой у нас очень хитрый и предусмотрительный враг. Далее нашлась парочка шпионов от короля Драска. Получается, что его величество решил нас и изнутри контролировать. То ли ему любопытно стало, как мы так быстро и успешно развиваемся, то ли в целом не любит он не располагать детальную информацию о тех кланах, которые его так сильно интересуют, как наш. И, наконец, еще 2 шпиона от зарубежных сект, названия которых вызвали у меня какие-то смутные воспоминания. Вроде бы когда-то я что-то о них слышал, но это надо в транс входить, чтобы детали прояснить. Ну а кроме того, нашлось еще 2,5 десятка различных закоренелых преступников, которые шли в наш клан с единственной целью — войти в доверие и со временем найти способ спереть наше золото или продать информацию о наших тайниках тем, кто готов будет самостоятельно их взломать. Такие себе кандидаты в клан, надо признать, скорее отбросы, чем кандидаты. Немножко мы с Лором отдохнули, переварили всю эту информацию. Потом я в трансе посидел несколько минут и нашел-таки более детальную информацию о двух кланах из четырех, что нам своих шпионов из-за пределов Аргента прислали, и об этих двух сектах. Что касается кланов, то репутация у них была очень специфическая. Служили у нас в будущем в армии люди, которые рассказывали, что эти кланы, чтобы не получать проблем у себя на родине, занимались грабежами и взломами тайников зарубежных кланов. Когда я рассказал это Лору, он, улыбнувшись, сказал: «Ну, раз они этим давно и профессионально занимаются, наверное, у них много чего лакомого в тайниках у самих скопилось, как ты считаешь?» «Настрой твой понял и одобряю», — улыбнулся я ему в ответ. «Найти бы еще время нанести им ответный визит. Право на него мы однозначно после такого их шага имеем». Что касается двух сект, то просто нашел упоминание из будущего о том, что да, такие действительно были. Крепкие такие секты, по 5-6 тысяч сектантов в каждой. Багровый цветок и небесное откровение. Но ничего по поводу того, с какой целью они могли заслать ко мне своих шпионов, найти не удалось. Придется уже эту задачу Аркошу поручить. А как соберет информацию, тогда и посмотрим по ним. Но теперь перед нами встал главный вопрос. Что именно нам с выявленными шпионами делать? Хорошая идея, что пришла мне в голову, не отпускать их. И Лору тоже очень понравилось. Но они должны быть уверены, что действительно стали членами нашего клана. А заставлять их давать подлинную клятву вступления в клан дерзких я не хотел. После этого они станут членами моего клана, и у меня перед ними возникнут определенные обязательства. Так что нужно было сделать так, чтобы они были уверены, что стали членами моего клана, но на самом деле ими не являлись. Способ, как решить эту проблему, пришел мне в голову достаточно быстро. Надо схитрить, придумав красивую историю о якобы существующем тайном имени нашего клана, которым им и придется клясться. Не то чтобы такое было распространено широко, но точно встречалось. Связано было часто с наличием тайного заклинания, которое не хотели афишировать в названии клана или с желанием скрыть свои истинные цели под другим названием. Так что должно сработать. Пометив себе в памяти, что этот вопрос решен, но нужно его детализировать, перешел к следующим вопросам. Надо было решить, что с этими шпионами сделать, чтобы извлечь из них максимальную пользу, но при этом точно не получить никакого ущерба из-за этой затеи, что пришла мне в голову. Хотя, посовещавшись с Лором, принял также решение, что надо брать в этот ненастоящий клан не только шпионов, но и всех тех негодяев, что задумали всякое зло в отношении нас. Пусть тоже каждый день на нас работают, принося нам какую-то прибыль, пока однажды не догадаются, что никакого доступа к любой из наших серьезных тайн у них никогда не окажется. И что вся эта затея с самого начала была абсолютно глупой с их стороны. С боевыми магами все было ясно. Нужно просто посылать их на портальную охоту почаще, регулярно забирая долю нашего клана. Но значительная часть шпионов и преступников была не боевыми магами, а алхимиками и артефакторами. Они очень удивятся, если их тоже отправят заниматься портальной охотой. Такое ни в одном клане не принято, а нам не нужны вопросы и сомнения с их стороны в том, что они действительно стали членами нашего клана. Значит, для них нужна оборудованная лаборатория, в которой они будут клепать артефакты и делать эликсиры на продажу. Стал также еще один важный вопрос. Всю эту шайку-лейку, что я соберу под видом филиала нашего клана, нельзя оставлять без какого-то весомого руководства. Вариант назначить, к примеру, кого-то одного из них главным не подходил. Этак они достаточно быстро догадаются, что вовсе не является никаким настоящим филиалом клана. Так делать не было принято нигде, даже в сектах. Обязательно нужен был кто-то из старых членов клана, чтобы они думали, что это просто такая система у нас у дерзких принята, создавать из новичков отдельные филиалы и поручать кому-то из старых членов клана ими руководить. Так, работа эта будет непростой и даже рискованной, когда они догадаются, что их дурили. Надо хорошо подумать, кому из наших можно ее поручить, и куда отправить всю эту банду, чтобы там было и место для лаборатории. У двух шпионов-сектантов мы, кстати, обнаружили артефакты с проклятиями. Им было поручено задействовать их, когда они попадут на основную базу клана и будут приглашены руководством клана на торжественный ужин в честь принятия новых членов. При этом они сами не знали, что именно у них за артефакты, знали только, как их использовать и какие меры предосторожности принимать, чтобы уцелеть при этом самим. Не факт, правда, что им не соврали о мерах предосторожности. Логично, хоть и нечестно. Но черному герцогу важнее жизни сектанта то, чтобы после использования артефакта не нашлось никого, кто мог бы подтвердить на допросе с пристрастием, что это дело рук секты. Пусть и догадываются, видя знакомый почерк, но догадки в суд не потащишь, как говорится. Больда же явно рвется в короле Аргента. Не нужны ему веские доказательства его преступления, а то как потом Аргентом править, если все его ненавидеть будут? Оставлять при них эти артефакты с проклятиями я, конечно, не хотел. Принимать божественную клятву при вступлении в клан придется мне самому, иначе новички сразу догадаются, что что-то тут нечисто. Мало ли у кого-то из сектантов, когда он увидит рядом лидера дерзких, нервы не выдержит, и он задействует свой артефакт. Поэтому, оставив Элора присматривать за тем, чтобы никто не потревожил как настоящих, так и фальшивых будущих членов нашего клана, отправился тут же к Джерелу. Да, еще светло вокруг, конечно, но, используя один из артефактов маскировки, можно при помощи эспандера и в светлое время суток передвигаться по столице. Даже если вдруг найдется кто-то из тех, кто располагает дорогим артефактом, который нивелирует действия маскировочных артефактов, то не так много он и увидит, чтобы понять, что именно происходит. Я, учитывая, сколько своим пространственным артефактом уже пользуюсь, придумал различные виды нашлепок на него и при помощи Джерела воплотил их в жизнь. Если нужно вот так в городе перемещаться днем, то я кидаю его из пращи, перед этим налепив на одну из сторон эспандера специальный артефакт с присоской. Он срабатывает при резком ударе, после чего ждет случая к чему-то прицепиться. Учитывая мой богатый опыт метания эспандера из пращи, попадал я всегда в намеченную крышу, и присоска тут же намертво прикрепляла эспандер к ближайшей черепице. Вылезаешь из эспандера, нажимаешь на специальную кнопку, и присоска тут же отлепляется. Также я использовал только крыши самых высоких зданий, при этом старался метать эспандер так, чтобы он падал подальше от краев. Следовательно, когда я появлялся на этой крыше, меня трудно было рассмотреть из окон других зданий, разве что с самого верхнего этажа. Также, учитывая, как быстро и сноровисто я, выскакивая из эспандера, тут же отлеплял его и метал его дальше, если даже кто-то с демаскирующим артефактом и заметит меня из окна, то может решить, что ему все это почудилось. Ну да, стоишь себе у окна с кружкой чая в руках, чтобы немножко отвлечься от тех трудов, которыми занимался. А тут вдруг на крыше появляется человек, размахивается прощой и снова исчезает за пару секунд. Вполне может показаться, что это какая-то наведенная иллюзия, или что вчера та бутылка вина, выпитая на ночь, впрок не пошла. Но если кто-то не поверит в оба эти варианта, то пусть меня поищет. Учитывая, что я в городе всегда либо под гримом, либо в маске передвигаюсь, понять, кто именно там на крышах появляется и исчезает, практически невозможно. Попробуй меня догони, даже если ты гранд-маг, когда вообще непонятно, как я с этой крыши пропадаю и появляюсь на следующей.